Глава 21. Злата. Мы уснули только под утро. Макс в деталях рассказал о событиях того дня, когда мы познакомились. Пересказал весь их спор, и я немного успокоилась и почти перестала ревновать его к Кате. Почти, потому что о ней он говорил с таким теплом, но это дружеские чувства. И у нее к нему получается тоже. Какая влюбленная женщина будет толкать своего мужчину в объятия другой? А она сама надоумила Макса пойти на эту авантюру. Вроде бы все логично, но интуиция моя никак не хочет умолкнуть. Тревожные мысли не оставляют даже во сне. Максим рядом потягивается. Сколько времени? Он сгребает меня в охапку и зарывается лицом в мои волосы. Нехотя открываю глаза и тянусь к телефону. «А ты что, будильник не заводишь?» Я сажусь, дергая на себя простынь. «Или у господина директора есть специальный человек, который будет по утрам?» У господина директора сел телефон. Также язвительно отвечает Макс, хищно щурясь. «Ты закрываешься? От меня? Мне это не нравится». «Хочу и закрываюсь. Сейчас ты у меня дома, а не я у тебя в офисе. Не командуйте, Максим Эдуардович. Моя квартира — мои правила». «А если так?» Он вдруг наваливается сверху и подминает меня под себя. Пикнуть не успеваю. «Моя Злата. Мой ребенок. Мои правила». Берет мое лицо в ладони и целует. Мне мигом передается его возбуждение. По телу прокатывается волна дрожи, а вслед за ней еще одна, опаляющая внутренности жаром. «Я решил тогда, что ты такая вредная была из-за меня. Я слишком грубо подкатил. Потом напросился провожать до ранчо твоей подруги. Но теперь понимаю, это твоя натура. Ты настоящая бунтарка, да?» Набираю в легкие побольше воздуха, чтобы поставить нахала на место, но он закрывает мне рот очередным поцелуем. Мы недолго валяемся в постели. Моего босса ждут дела, да и мне пора собираться в офис. Только мысль проскальзывает. А как мы поедем туда? Вместе или нет? Макс отвечает на мой невысказанный вопрос. «Останься дома, Злата. Должность моей помощницы подразумевает ненормированный рабочий день, постоянно на ногах и в движении. Мы иногда о еде вспоминаем только ближе к ночи. Гонять подобным образом беременную женщину я не намерен, тем более свою. Поищу кого-то еще». «Свою». Снова в груди покалывает от волнения. «Но между нами все так неопределенно. И раз он теперь не хочет работать вместе, и что, по-твоему, я должна делать с целыми днями?» Наблюдаю с постели, как он одевается, натягивает брюки и застегивает рубашку. «Занимайся тем, что тебе нравится. Заботься о здоровье, пинетки вяжи, фильмы смотри. Или чем там еще занимаются девчонки в ожидании родов?» «Родов? До них почти 8 месяцев!» «Ну вот, опять меня тошнит. Лучше я вообще не буду слушать, что он говорит. Наши планы явно не совпадают. Он только в одном прав. Здоровье теперь превыше всего». Максим целует меня и уезжает, даже кофе не выпив. Иду в душ. Потом долго разговариваю с сестрой по телефону. При мысли о еде по-прежнему тошно. Зато воспоминания о нашей с Суперменом ночи греют душу. Я счастлива, что мы теперь вместе. С трудом засовываю в себя вареное яйцо, когда снова звонит телефон. Это из офиса Корнилова. Босс передумал, и мне нужно ехать на работу. Я не против. Алло? Злата, привет. Ты проспала? Это Надя, офис-менеджер. Ну да, откуда ей знать о нашей с директором ситуации? Я сегодня дома, Корнилов в курсе, или я очень нужна? «Ха, пока там Катя, в моем присутствии надобности нет вообще, если только ради стажировки». «Нет-нет, раз босс тебя отпустил... Слушай, в офисе такой переполох!» Она вдруг переходит почти на шепот. «Тут тесть Максима Эдуардовича прибыл и ждет, а босса все нет». «Как это тесть? Тесть — это отец жены». «Надя, какой еще тесть? Корнилов не женат. Максим с Катериной ждут ребенка. Женитьба — вопрос времени, значит». «У нее такой отец серьезно оказывается. Губернатор какого-то края. У меня натурально подкашиваются ноги. Плюхаюсь с размаху на диван. Это просто сплетни, Надя». «Уже нет. Машка им в переговорную чай относила. Катерина так и сказала отцу. У нас с Максимом будет ребенок. Он сейчас приедет и все объяснит. Трубка падает из рук. Нет, этого не может быть.